Глава 8. Хранитель Дога. Часть 1. В королевстве Асура существует группа под названием «Семь рыцарей Асуры». В ней состоят те, кто поклялся в абсолютной верности Ариэль Анемой Асуре. Глава – кинжал короля Люк Нотус Грейрот. Во главе атаки стоят три рыцаря левого крыла – меч короля Сандер фон Грандуар, алебарда короля Освальд Эурус Грейрот и щейка короля Гисланда Дорудия. Во главе защиты стоят три рыцаря правого крыла, хранитель короля Дога, оплот короля Сильвестр Ифрит, великий щит короля Изольда Круэл. Всего семь человек. Есть те, чье происхождение и родословно общеизвестны, но есть и те, кого Люк и Ариэль завербовали лично. Начиная от обычных жителей разорившихся дворян и высших представителей власти, до наполовину бессмертных. Все они поклялись в вечной верности Ариэль. И пока Изольда все еще размышляет над словами Ариэль о немного странных наклонностях в сексуальном плане, давайте повнимательнее изучим одного из рыцарей. Часть 2. Он родился в маленькой деревне в провинции Донатти, королевство Асура. Немного глуповат, другие дети относились к нему как к разбойнику. Его тело было необычайно крепким, и он ни разу в жизни не болел. Его отец был солдатом и защищал деревню, поэтому он проводил много времени вне дома. Деревня располагала не таким уж большим количеством солдат, так что большую часть времени у него просто не получалось приходить домой. Когда мальчику было около 5, у него появилась сестра. Очень милая девочка, как и его мать. Но после родов мама мальчика заболела и через некоторое время скончалась. Мальчик плакал. Его избили друзья, укусила пчела, но оцепеневший мальчик все равно плакал. Потом к нему подошел отец и сказал: «Сейчас ты можешь плакать, но когда ты закончишь, ты должен защитить свою сестру». Держа свою крошечную сестру на руках, он посмотрел на своего отца и кивнул много раз подряд. С этого дня мальчик больше не плакал. На следующий день мальчик полностью осознал слова своего отца. Приказ защищать сестру. Чтобы защитить ее, он начал стоять на страже у входа в дом. Целый день с топором, который он нашел в углу дома, он стоял у входа. Только когда его сестра начинала плакать, он покидал свой пост, чтобы успокоить ее. Его друзья смеялись над ним. «Какого черта ты делаешь? Ты можешь наблюдать за ней изнутри!» Взрослые тоже говорили ему. «Если ты хочешь, ты можешь оставить сестру нам. У нас много детей, если будет на одного больше, то это не проблема». Но мальчик отказал. Он попросил их научить, как нужно ухаживать за сестрой, но он никому ее не доверял. Однажды в деревню пришла беда. Посреди ночи что-то прокралось в сарай и убило животных. Судя по отпечаткам, это был волк. Солдаты начали ходить от дома к дому, предупреждая, чтобы никто не выходил наружу. На следующий день было совершено нападение на один из домов. Волк непонятно как прокрался в дом, откусил ребенку голову и сбежал через окно. Проснувшись и еще не понимая, что произошло, семья просто бросилась по кровавому следу. На задворках деревни они нашли детскую одежду и огромную лужу крови. Можно сказать, что они практически сошли с ума. Из-за этих двух происшествий солдаты поняли, что они ошиблись. Это был не волк, а волшебный зверь, который был размером с обычного волка. Его голова и передние лапы были волчьи, но от холки и ниже у него было тело обезьяны. Он мог ходить на двух ногах и лазать по деревьям. Хоть это существо было не больше собаки, но его голова была несколько больше тела. Более того, это существо было очень умным, из-за чего был сделан вывод. Это мутировавший волшебный зверь. Волшебный зверь, которому люди пришлись по вкусу, бродил по полям, пытаясь найти следующую жертву. Но в тот день никто не пришел работать в поле. Волк искал, но никого не нашел. Затем он увидел дом, в котором жило двое детей. Волшебный зверь облизнул свои губы и использовал свои обезьяньи руки, чтобы взобраться по дымоходу и пробраться внутрь через камин. На следующий день вернулся отец мальчика, который был на дежурстве. Он увидел кровь, которая вытекала из-под двери. «Этого не может быть», — подумал отец. Его лицо побледнело. Он бросился внутрь. Там он увидел труп. Труп монстра, а в его голове была огромная рана. Между трупом и дочерью стоял его сын, а в его руках был окровавленный топор. Монстр был, вне всяких сомнений, мертв. Мальчик был весь залит кровью, а его рука сломана. И все. Волшебный зверь хоть и был небольшим, но все-таки он был в несколько раз больше мальчика. И несмотря на это, мальчику удалось убить монстра всего лишь топором. Он защитил свою сестру. Это было первое сражение мальчика, который позже станет известен как Император Севера Дога. Часть 3. Дога продолжил охранять свою сестру. Когда ему было 10, он защитил свою деревню. Прямо перед телепортационной катастрофой произошло нашествие монстров. Они массово повалили из леса, разрушая все на своем пути. Деревня Доги была одной из тех, что подверглась нападению, но Дога, вооруженный безграничной храбростью и топором, смог отбить атаку. По слухам, во время битвы он убил более 100 чудовищ. И хоть ему и удалось одолеть стольких монстров, его отец погиб, храбро сражаясь с чудовищами. Дога просто ошеломленно стоял рядом с телом своего отца. Он просто не знал, что делать. Солдаты, которые были свидетелями мужества Доги, посоветовали ему вступить в имперский гарнизон. Увидев, что он колебался из-за своей сестры, они сказали: «Мальчик, послушай, мы тоже постоянно находимся вдали от наших семей, путешествуя по всему королевству и защищая деревни. Другими словами, мы защищаем страну. До тех пор, пока в стране будет мир, наши семьи будут жить в спокойствии и достатке. А это значит, защищать королевство эквивалентно защите семьи». В то время Дога был простодушным мальчишкой и не понял, о чем говорил тот солдат. Но ему нужны были деньги. Его отец мертв, теперь ему нужно было обеспечивать сестру. Он слышал, что сможет заработать на жизнь в имперской столице, так что он решил поехать именно туда. Дога присоединился к имперской армии. Он был во главе защиты маленьких врат, отделяющих дома низкого класса от трущоб. В случае, если в трущобах начнется восстание, то именно по этим вратам и произойдет первая атака. Но в целом, несмотря на то, что ночью проход через эти врата был запрещен, это место было абсолютно ничем не примечательным. Его и сестру разместили в одной комнатушке. Она была маленькой, но это был их дом. Каждый день Доге нужно было стоять на посту от рассвета до заката, а иногда даже всю ночь. Дога был простым парнем, но он обладал странным шармом. Поначалу солдаты не очень хорошо отнеслись к 10-летнему парнишке, и было много тех, кто доставал его. Но, благодаря своей искренней натуре и непоколебимости в попытке защитить свою младшую сестру, сослуживцы Доги немного охладили свой пыл. Примерно через год Дога уже был их товарищем. 2 года спустя, ночью, у ворот, которые охранял Дога, появилась девушка. Она обхватила Догу и попросила спасти ее. Пока Дога колебался, появилась группа мужчин, один из которых требовательным тоном крикнул: «Эй, отдай нам девушку!» Дога был озадачен, он не знал, что делать. Если бы напарник Доги сейчас не спал, то он, скорее всего, смог бы во всем разобраться. Женщина, увидев, что Дога колеблется, бросилась в сторону ворот. Но Дога схватил ее за шиворот и оттащил назад. А все потому, что ночью проход запрещен. Почувствовав, что девушка пытается сбежать, преследующая ее группа мужчин бросилась вперед. Дога взмахнул своим топором, который ему подарил кузнец из его родной деревни. Он убил их всех. Когда женщина посмотрела на Догу, который был весь в крови, она обмочилась и рухнула в обморок. Как раз в этот момент из-за шума проснулся Ганс, напарник Доги. Он был ошарашен увиденным. «Плохо», — подумал Ганс. «Догу убил их всех. Его накажут». А из-за того, что он сам спал, то он тоже попадет под раздачу. Размышляя над своим не особо светлым будущим, он пошел посмотреть на тела. Но увидев лица убитых, он понял, что все они были членами гильдии «Жестокие воры», в которой состояли как жители трущоб, так и жители низкого класса. Рыцарям трущоб просто не хватало сил, чтобы разобраться с ними. Но Дога убил их всех. Дога получил повышение. От солдата, который защищал вход со стороны трущоб, Догу повысили до охранника врат, соединяющих район среднего и низшего класса. И по какой-то причине Ганса повысили тоже. Дога продолжил защищать ворота. В дождь и снег он стоял на своем посту. Благодаря Гансу Дога получал необходимые знания, и, естественно, Ганс был тем, кто лучше всего понимал Догу. Сестра Доги с каждым днем становилась все прекраснее и через некоторое время вышла замуж за Ганса. Может, Ганс с самого начала нацелился на сестру Доги, но сам Дога не переживал. Хоть Ганс и лентяй, но он был хорошим человеком. Дога даже наблюдал за тем, как они приносили клятву святому Милису. Дога остался один. Теперь, когда его сестра вышла замуж, он начал думать о том, что он выполнил приказ отца. Больше не было никакой необходимости защищать ворота. Но он продолжал нести службу, все так же непреклонно стоя под дождем и снегом. Однажды по столице прокатилась шокирующая новость. «Ариэля на мой Асура будет коронована!» Несколько дней подряд в городе проходили фестивали. Дога и его товарищ были рады, а Ганс вообще прыгал от счастья. Количество работы во время фестиваля увеличилось, и их переместили из охраны района среднего класса в другое место. Королевство наняло новых временных солдат, так что настоящих опытных солдат поставили на более важные должности, что в свою очередь отразилось на зарплате. Дога сразу же подумал, что сможет что-то купить своей сестре. Ганс решил сделать приятный подарок своей жене. Они оба были более чем просто мотивированы хорошо работать. В один из дней, из-за невероятного стечения обстоятельств, Догу поставили охранять задние ворота дворца. Эти ворота редко использовали, и чтобы пройти через них, нужен был специальный пропуск. Дога стоял на страже с другими солдатами, Ганса с ними не было. И вот, у ворот появился один единственный человек в потрепанной броне и с шестом в руке. Он сказал: «Не могли бы вы меня пропустить? Мне бы хотелось встретиться с Ее Величеством Ариэль». Конечно же, стражники ему отказали. «Вы можете пройти, только если у вас есть пропуск. Покажите пропуск». «У меня нет пропуска, но я очень хочу встретиться с Ее Величеством Ариэль». «Без пропуска нельзя. Уходите». Что ж, ничего не поделаешь, придется немного пошатнуть власть Ее Величества. Я рад, что решил зайти с задней двери. После этих слов мужчина начал силой прокладывать себе дорогу вперед. Его шест двигался так, словно он был зачарованным. Все солдаты пали в мгновение ока. Остался только Дога. Неважно, сколько раз шест попадал по телу Доги, он все равно продолжал стоять и защищать ворота. Но вот он сам, своим топором, не мог попасть по этому человеку ни разу. Несмотря на то, что Дога каждый раз промахивался, что было ново для него, он упорно продолжал стоять на месте и наносить удары. Мужчина выглядел невероятно довольным. «Великолепно! Такой редкий самородок находится здесь! И хоть мне и нужно пройти через эти ворота, я не сделаю этого! В качестве извинений я предлагаю тебе стать моим учеником. Как ты на это смотришь? У тебя, вне всяких сомнений, есть огромный потенциал!» Дога не понял, о чем этот мужчина говорил. Услышав, что он больше не будет нападать, Дога на секунду заколебался. Секунда, не более. Когда Дога очнулся, мужчина все еще стоял рядом. Дога поднял свой топор и снова встал у ворот. Но там уже был не только мужчина, но и огромное количество солдат. «Доброе утро! Пока ты отдыхал, я защищал ворота вместо тебя!» Вот так Дога и познакомился с Сандером, богом севера Каруманом Вторым. Часть 4. Дога вернулся домой, рухнул на кровать и моментально заснул. Благодаря магии исцеления, которую применил маг, прибывший с подкреплением, на Доге не было ни одной царапины, но сражение с богом севера Каруманом полностью истощило его практически безграничную выносливость. Впервые в жизни Дога был так сильно вымотан. Проспав полных 2 дня, он проснулся. Рядом с его кроватью была сестра, Ганс и Сандер, у которого была радостная улыбка на лице. «Утречка, ученик, мы уходим!» Сандер воспользовался своей нечеловеческой силой и просто поставил Догу на ноги, попутно накинув на него доспех. Закончив, он потащил Догу непонятно куда. Не понимая, что происходит, Дога попросил Ганса спасти его. «Прости, Дога, но мне кажется, что быть его учеником неплохо. Наоборот, это очень заманчивое предложение, так почему бы не попробовать? Трудись усердно!» «Брат, удачи!» Если Ганс приблизительно догадывался о том, что происходит, то бедный Дога вообще ничего не понимал. Но у него просто не было другого выбора. Сандер был сильнее. Вскоре они добрались до ворот, которые ранее охранял Дога. Сандер достал яркий пропуск. Они вошли. Через какое-то время они уже были во внутреннем дворце. Пока Дога восхищался богато обставленными комнатами и залами, Сандер, казалось, что-то искал. Затем они зашли в огромную комнату и остановились. Перед ними была прекрасная девушка с волосами цвета золота. «Это он?» «Да, Ваше Величество!» «Мне бы хотелось поговорить с ним». Сандер сделал шаг назад. Дога оказался прямо перед женщиной. Она была просто невероятно красивой и выглядела чрезвычайно величаво. «Я... Дога!» «Зачем ты пошел в солдаты?» «Мой отец сказал защищать сестру». Дога был не особо многословен. Хоть он постоянно и слышал разговоры разных людей, но сам он в них не участвовал. Но Ариэль была довольна тем, что он сказал. «Защитить сестру. Прекрасная цель». «Но Ганс уже защищает мою сестру. Ганс и моя сестра вместе». Солдат, который стоял рядом с Ариэль, добавил. Его сестра вышла замуж за солдата по имени Ганс. Дога еще не знал его, но это был Люк. Так что ей больше не нужна моя защита. Дога выглядел очень подавленно после этих слов. «Ты не прав, Дога», — улыбнулась Ариэль. «Ты не можешь прекратить присматривать за ней?» «Что вы имеете в виду?» «Ганс стал твоим братом, так что ты теперь должен защищать как брата, так и сестру. Теперь у тебя в 2 раза больше работы». Слова Ариэль глубоко шокировали Догу. Он не думал об этом ранее, но она была права. Ганс обращался к Доге как брат. Ганс был его братом. Если он защищал сестру, то должен защищать и брата. «Верно! Я должен защищать их!» «Да, но учитывая твою нынешнюю силу, у тебя может не получиться». «Что? Почему?» «Ты сильный, но недостаточно. Если твои близкие попадут в серьезную беду, то, скорее всего, ты не сможешь им помочь». Дога смотрел на свои руки. Он вспомнил смерть отца. Дога был рядом, но монстр все равно убил его отца у него на глазах. «Тогда что мне делать?» «Защищай меня!» «Что?» «Я тружусь на благо страны. Я хочу сделать ее лучше. Защитить меня — защитить страну. А защищать страну — защищать твоих близких». Дога не понимал, как защита человека, который был перед ним, защитит его близких. Он просто не понимал. Но голос Ариэль был преисполнен уверенности, и в памяти Доги всплыли слова рыцаря, который посоветовал отправиться в столицу. «Мальчик, послушай, мы тоже постоянно находимся вдали от наших семей, путешествуя по всему королевству и защищая деревни. Другими словами, мы защищаем страну. До тех пор, пока в стране будет мир, наши семьи будут жить в спокойствии и достатке. А это значит, защищать королевство эквивалентно защите семьи». Тогда он не понимал. В то время ему просто нужны были деньги. Но теперь он смог уловить часть смысла тех слов. Если Дога будет защищать что-то в другом месте, то и Ганс, и его сестра смогут жить в мире. «Дога, ты клянешься защищать меня? И не только меня, но и все королевство?» «Да, Ваше Величество!» «В таком случае Я нарекаю тебя рыцарем. С того дня Дога стал одним из 7 рыцарей Асуры. Часть 5. Дога стал защищать дверь последнего рубежа. Вход в королевские опочивальни. Иногда он выполнял приказы Ариэль. Раз в день, недалеко от двери, он получал наставления Сандера. И раз в месяц, в свой выходной, он ходил к сестре и Гансу, чтобы поужинать с ними. Когда не было Доги, то проход защищал кто-то другой. По большей части это была Изольда Круэлл, великий щит короля. Поначалу все было не так. Его назначили рыцарем и выдали набор из сияющей золотой брони. После того, как он заступал на пост, он не двигался. Решив защищать кого-то, он не мог просто взять и уйти. Целый месяц его сменял только Сандер. Если Ариэль не приказывала ему идти отдыхать, он продолжал стоять на страже. Без еды. Он проверял всех, кто хотел войти в королевские опочивальни. Пол не имел значения, он не давал пронести даже маленькой вилки. Затем, через некоторое время, кое-кто присоединился к 7 рыцарям. Великий щит короля Изольда Круэлл. Она стала главным инструктором, и до того, как Гислан присоединилась, она была единственной женщиной, из-за чего ее и назначили личным охранником Ариэль. Однажды был случай, когда Сандору пришлось уехать в путешествие по стране, чтобы найти новых членов в Орден Золотых Рыцарей. Без Сандора Догу было некому подменить. Силы покинули Догу только после того, как он неподвижно простоял целый месяц. Он упал в обморок. Через какое-то время Сандер решил, что нужно провести спарринг между Изольдой и Догой. Хоть Сандер только недавно начал обучать Догу, но он уже был неплохим бойцом. Но этого было недостаточно. Изольда одержала сокрушительную победу. Казалось, огромный топор Доги уносило легким морским бризом. Раз за разом, сражение за сражением, он проигрывал. И все было настолько плохо, что если бы Изольда использовала настоящий меч, то она могла бы убить Догу в любой момент. Дога продолжал нападать на Изольда, пользуясь своей нечеловеческой выносливостью, но он не мог прикоснуться к ней и пальцем. Изящная девушка, подобная цветку, продолжала с легкостью отражать удары топора, который был больше ее самой. После сотен поражений Доге пришлось признать, она более чем достойна подменять меня. И в то же время он понял, эта девушка красивее любого цветка, который он когда-либо видел в своей жизни. Цветок, до которого он не мог дотронуться. Дога влюбился в Изольду. Часть 6. Ты выглядишь немного подавлена. Дога ужинал со своей семьей. Перед Догой было расставлено множество разных блюд, а с другой стороны стола сидели его сестра и ее муж Ганс. Слева от них сидела их дочь. Дога так и не дотронулся до своей чаши с вином. Она была полна до краев. Ты себя плохо чувствуешь? Спросил Ганс, почувствовав, что у Доги на сердце тяжко. Почему? Ганс показал на еду. «Тебе нужно поесть!» Посмотрев на стол, сразу же становилось понятно, что он практически ничего не ел. Это были блюда его любимой сестры. Обычно он словно голодный волк набрасывался на еду, не оставляя и крошки на столе. Так же и с вином. Ему нравилось вино, которое обычно приберегали для особых случаев. Он любил его настолько сильно, что готов был пить его постоянно. Именно по этой причине Ганс всегда следил за тем, чтобы бочечка другая всегда была наготове. Но сейчас он не съел и половины того, что стояло на столе. А то, как он пил вино... Для тех, кто знал Догу, было очевидно. Что-то не так. Если ты неважно себя чувствуешь, то будет лучше показаться врачам в замке. Теперь ты рыцарь. Если ты попросишь, то тебе обязательно помогут. Правда, выглядишь ты вроде нормально. Дога озадаченно повернул голову на бок. Он не думал, что что-то не так. «Если ты устал, то тебе нужно отдохнуть. Я знаю, что работать охранником королевы — это очень престижная и ответственная работа, но если ты перетрудишься и свалишься от истощения, я не вижу ничего хорошего в этом. Правда, мне очень тяжело представить, чтобы ты устал». «Так точно». Дога кивнул и начал есть. Вот только чувствовал он себя странно. Да, еда, как всегда, была великолепной, но как только он клал ее в рот, ему становилось не по себе. Обычно он жевал и глотал так быстро, что его нужно было просить не торопиться. Но не в этот раз. Каждый раз, когда он брал что-то и клал себе в рот, возникало чувство отторжения. Создавалось впечатление, будто он переел, но более неприятное. С вином тоже было что-то не то. Оно стало не таким вкусным. Ранее, когда он делал глоток, всем казалось, что у него открывается второе дыхание и был готов есть с новой силой. Но сейчас, после каждого глотка, казалось, что его тошнит. «Если что-то случилось, расскажи нам!» Ганс начал давить на молчавшего Догу. Дога, с тех самых пор, как мы познакомились в трущобах, я всегда был благодарен тебе. Если ты не дашь мне помочь, как я смогу жить дальше? Как я смогу показаться перед святым Милисом?» «Понимаю, но я и сам не могу понять, в чем дело». «В последнее время что-то происходило в замке? Что угодно, расскажи нам». Дога посмотрел на Ганса и увидел его серьезный взгляд. Как ему и сказали, он начал вспоминать о том, что происходило. «Охраняйте самые врата, кошка прошла мимо». Он только пообедал, и это сделало его счастливым. Когда он шел по городу в своей броне, молодой солдат крикнул ему, что он им восхищается. И это сделало его счастливым. «Охраняя те самые ворота, Изольда пришла, и когда он достал листик из ее волос, она поблагодарила его, и это сделало его счастливым». Когда Сандер во время тренировки похвалил его, это сделало его счастливым. Когда Дога возвращался в казармы, на него практически наехала повозка, после чего кучер накричал на него, но внезапно появился Люк и помог ему. Это сделало его счастливым. Когда он пришел на тренировку по приказу Сандера, там были Гислан и Изольте. Это сделало его счастливым. Когда он услышал слух о том, что Изольта скоро может выйти замуж, это не сделало его счастливым. Когда он стоял на страже во время вечеринки, появилась Изольта. Она выглядела очень красиво, и это сделало его счастливым. Когда он увидел, что она танцует с каким-то незнакомым парнем, это не сделало его счастливым. Когда он увидел, что Изольта разговаривает с каким-то красавцем-дворянином, он расстроился. Когда Изольте... «Этого достаточно, я все понял». Ганс прервал Догу. «Получается, ты просто влюбился в Изольте?» Дога покраснел. Он не знал, почему рассказал им обо всем, но Ганс был прав. «А после, когда ты услышал, что Изольта выходит замуж и сама этого хочет, ты был шокирован». «Так точно». После этих слов голова Доги опустилась еще ниже, чем до этого. Кажется, Ганс был прав. «Ясно». Увидев реакцию Доги, Ганс окончательно убедился в том, что его брат влюбился. Он начал вспоминать о своей первой любви. Единственная дочь продавца фруктов, которая жила по соседству. Она была старше на 5 лет, но это никак не повлияло на то, что они были друзьями. Она присматривала за ним с раннего детства. Такая добрая, нежная и милая старшая сестра. Он влюбился в нее, когда ему было 5, и мечтал взять ее в жены. Он вырастет, станет солдатом, а после того, как его доход стабилизируется, он сделает предложение. Ну, у него был такой план. Когда Гансу исполнилось 12, она вышла за сына мясника, и они продолжили его семейный бизнес. Ганс знал его, и, как ему тогда казалось, этот сын мясника был очень старым. Но правда заключается в том, что он был старше всего лишь на 5 лет. И на самом деле, он не был старым. Поначалу он не поверил. У него было неплохое тело, да и лицом более-менее вышел. Он думал, что она сделала это против своей воли и в конце концов вернется к нему. Но через год, когда он увидел ее округлившийся живот, он наконец все понял. В ту ночь его подушка была насквозь мокрая от слез. Возможно, если бы он признался раньше, ему не пришлось бы почувствовать такую боль. Ну а сейчас он не был несчастлив, ведь если бы он женился на ней, то он бы не женился на сестре Доги. Она была изящной и уверенной в себе женщиной с миниатюрной фигурой, а результат их любви как раз сейчас доедал то, от чего отказался Дога. Она была чудесным ребенком. Ганс мог всецело заявить, что он самый счастливый человек в мире. Вот только он обрел такое счастье только потому, что познал боль. Именно из-за пережитого в прошлом, как только он понял, что влюбился в сестру Доги, он начал действовать. Может, поначалу это и выглядело немного легкомысленно, но он всегда был искренним с сестрой Доги. И то, чем он гордился больше всего, у него даже мысли не возникало прикоснуться к другой девушке. Он выложился на полную и смог отбить ее у всех конкурентов. «Иди и прямо сейчас признайся, Изольте!» — сказал Ганс, зная, чем это может обернуться. Дога поднял голову. Он был ошарашен. «Не нужно делать предложение. Если ты скажешь ей, что она тебе нравится, то этого будет достаточно. Если ты будешь просто сидеть и ничего не делать, то в будущем ты сильно пожалеешь об этом. Но... даже не думай поддерживать этот статус-кво! Ты член знаменитых золотых рыцарей королевства Асура! Ты тот, кем наш гарнизон восхищается! Встань и иди с гордо поднятой головой!» Дага задумался. Он не знал, как Изольте отнесется к его неблагородному происхождению, но в то же время он понимал, что из-за его внешности он ей не пара. Он много раз об этом думал. «Ничего страшного, если ничего не получится, просто скажи ей. Если она откажет, то ничего, но если ты ничего не сделаешь, то ты будешь сожалеть до конца своей жизни». После того, как Ганс еще раз уже с нажимом повторил свои слова, Дога решился. «Так точно!» Он признался Изольте.